Глава 22. Давид. Расталкивая локтями толпу, Феликс ушел в сторону туалетов. Понятно, все в порядке, а один из нас, как всегда, начеку. Потому мы и команда. Веду обратный отсчет до его возвращения, не спуская глаз с Марка и Филиппа. Что вам надо от моей сестры? Парни решили, что уже достаточно выпили для выяснения отношений. Ничего, пожимаю плечами. Она устроилась на работу к нам в гараж. Захотели отметить ее первый полноценный рабочий день. «К вам? В гараж? Да ты знаешь, кто наш отец? Какой нах гараж?» Взорвавшийся мальчишка выпускает облако дыма прямо мне в лицо. Хмыкнув, слез с высокого стула. Рывком заломил ему руку за спину, положив мордой на стойку так, что Филипп подавился остатками дыма. Марк ломанулся другу на помощь, но оказался остановлен второй рукой. Я просто поймал его за шкирку и рыкнул. «Не советую». И вернул свое внимание младшему Дрейку. «Слушай сюда!» Давлю на плечо, причиняя боль. «Мне совершенно насрать, кто ваши папы, дяди, тети и так далее. Девушка пришла за помощью. Я взял ее на работу. Что же твой крутой папаша лишил ее средств для привычной жизни? М? Может, он не так крут?» «Пусти!» Дергается парень. «Сука, пусти!» Я сказал. За такое обращение впечатываю его в столешницу еще сильнее, ударяя об нее головой. «Отпусти, он прав!» Вмешивается Марк. «Ты не знаешь, кто наши родители. Если не нужны проблемы, лучше свали. И к Софии не прикасайся». Он сейчас так похож на отца. Такой же высокомерный, холодный и внешне совершенно спокойный даже в стрессовой ситуации. Отпускаю Фила. Поправляю на нем футболку. Дергаю за ремень на штанах, глядя в глаза. «Будешь хамить взрослым дядям?» Говорю мальчишке. «Лишишься пары зубов. Свалите отсюда, не мешайте мне пить мое пиво». «Не лезь к ней, слышишь?» — не унимается Филипп. «Без тебя разберусь». Демонстративно делаю глоток из бутылки. «Брысь! Разговор окончен! Дети!» Тяжело вздохнув, допиваю остатки пенного и жду друга. Злющий Лекс возвращается обратно следом за девчонками. По его взгляду вижу, что сходил не зря. Оставив их на танцполе, он бахнул раскрытой ладонью о стойку, а когда убрал, на ней остался недокуренный косяк. Как же захотелось загнуть ее и хорошенько надавать по заднице за эту выходку. «Ни хрена не меняется», — психует друг. «Вот что ей надо? Чего не хватает, скажи мне? Я не понимаю». «Внимание!» — улыбаясь ему. «Внимание!» — передразнивает он, рассматривая танцующих девушек. Соня грациозно развернулась к нам лицом, посмотрела с вызовом и закружилась в соблазнительном танце, провела руками по бедрам, чуть приподнимая без того короткое платье. К ней подошел какой-то парень. Нагло прижал к себе и стал распускать руки. Но девчонка лишь морщится. Ей неприятно, но так хочется зацепить нас, что Софи терпит даже поцелуй. Феликс, не выдержав, сделал шаг к ним. В ее глазах загорелось бенгальскими огнями торжество. «Не лезь», — говорю ему. Киваю на Марка и Фила, уже спешащих на помощь. «Чип и Дейл, твою мать!» — усмехается друг, но тут же напрягается и все же идет к молодежи. «Сонь, все хорошо?» Стою почти вплотную, стараясь не прикасаться к ней. «Тебе-то что? И ты отвали!» Толкает брата. «Это я должна за тобой присматривать!» Малышка окончательно завелась. Она обиделась на мои слова, знаю. Но лучше сейчас максимально увеличить дистанцию, чем сорваться и пожалеть. А мы сорвемся. «Тише, детка!» Вступает в игру Лекс. Он влияет на нее, как ушат ледяной воды. Грудь девушки ходит ходуном от частого прерывистого дыхания. Зрачки расширены. Осторожно беру ее за руку. Пульс не меньше сотни. Соня дергается, чтобы я не трогал ее. «На улицу!» — делает заключение Феликс. «Все, дети, вечеринка окончена. На выход, я сказал!» Поднимает малышку на плечо и идет сквозь толпу. Я беру за руку Алису, киваю парням, те идут следом. Лекс ставит Софи на ноги. Зло сопит, а она бледнеет. Вдруг успевает сделать шаг в сторону, собрать ее волосы, и вся выпитая дрянь выходит из ее организма прямо на асфальт. «За водой сходи», — прошу Фила. «Денег дать?» «Да пошел ты». Он уходит. А я разворачиваюсь к Марку, и тот понимает. Буду бить. Правильно понимает. Под виск Алисы швыряю пацана на стену, давлю локтем на горло, коленом упираясь в пах, чтобы не дергался. «Кто подсунул ей эту дрянь? Так вы о ней заботитесь?» Зубы скрипят. Челюсть ходит ходуном. Выпивший парень зло на меня смотрит. «Пусти!» — дергается, но я держу крепко. Я вопрос задал. Давлю на горло сильнее. Ну я привез. И что ты сделаешь? Мы с Филом для себя взяли, она стянула. Колется Марк. У кого взяли? Говори. Толкаю колено вперед, зажимая до боли его яйца. Это не твое дело. Он стоит на своем, за что получает удар под дых и блюет, сгибаясь пополам. Отлично погуляли. Сплевывая на землю, возвращаясь к Феликсу. Как она? Кивает в сторону машины. Соня сидит, привалившись лбом к стеклу. Алиска гладит ее по волосам, а Фил курит рядом, у открытой двери. «В машину все! По домам!» И уже тише. Детский сад.